61. Об исцелении больного лихорадкой по молитвам святого. В том же 7161-1653 году о чуде преподобного Сергия поведал мне Андрей по прозванию Шахов, который служил под ячим у самодержца и по его поручению занимался строительством в монастыре святого Саввы Старожевского. Несколько лет назад, по его словам, в 7159-1651 году, после Светлого Христова Воскресения, он заболел тяжелой болезнью, так называемой лихорадкой, и так разболелся, что уже отчаялся выжить. Но и сам он, и жена его молились по многим чудотворным местам об исцелении, прося милости. От порученной службы Андрей не мог отказаться, хотя и болел, и повелел вести себя, чтобы заняться строительством в Саввин монастырь, призывая на помощь преподобного Сергия, чудотворца, так как с молоду привык постоянно иметь на устах его имя. Под стенами Сергиевой обители он и его жена были вскормлены хлебом чудотворца, и потому постоянно поминали его имя, да и строительство в монастыре святого Саввы Андрей считал своим делом, поскольку преподобный Сергий был учителем преподобного Саввы. Раньше Андрей работал в обители у Сергия, а теперь у преподобного Саввы, ученика его, и оттого имел неослабевающую надежду на преподобного Сергия. Спустя некоторое время, измученный болезнью, он уснул на своем обычном месте и во сне увидел у своего изголовья преподобного Сергия со светлым, сияющим ликом. И стал он преподать к святому со слезами, молясь об исцелении, думая, что это происходит наяву. Внезапно пробудившись от видения, он, сидя на своей постели, с трепетом размышлял о видении преподобного. И с этого времени почувствовал себя здоровым, как будто никогда не болел, и благодарил Бога и преподобного Сергия, и послал известие об этом домой своей жене. Когда же я вернулся домой, жена рассказала мне следующее. Видя мою болезнь, она, по ее словам, сильно скорбела и ходила по многим святым местам, служила молебны, и однажды, придя домой от сильной печали, не прикоснувшись к пище, упала на подушку, со слезами молясь о моем исцелении. И нашел на нее сон. Видит она, что пришел к ней старец и говорит: «Не скорби, муж твой здоров, его исцелил Сергий чудотворец». Пробудившись от видения и никого не видя, она обрадовалась и поведала всем домочадцам о видении преподобного Сергия. А после того Андрей и его жена воздали благодарение преподобному Сергию, отслужили молебен у его мощей и пошли домой благодаря Бога.